Григорий Иванов. Стихи. 1944-1956 год. Она летит, весна чужая. Она поет, весна. Она несется, обнажая глухие корни сна. И ты, ее покойник храбрый, простишь или не простишь, подхвачен солнечной шваброй, в канаву полетишь. И как простить? Она чужая, она дитя зимы, летит, поет, уничтожая все, что любили мы. 1944-1945 года. Биарриц.